Если нужно, организуем тебе больничный. Не нужно, торопливо отказалась она. Если я буду сидеть тут одна, совсем с ума сойду. Лучше уж буду учиться. Она приготовилась спорить, но не понадобилось. Согласен, неожиданно сказал Константин Павлович. Но надо же. И вы не собираетесь запереть меня здесь, поставить решетки на окна и выстроить охрану по периметру? Недоверчиво поинтересовалась Александра. Нет. Полагаю, тот, кто планирует от тебя избавиться, постарается сделать это без лишнего шума, чтобы было похоже на несчастный случай, и уж точно не будет ничего предпринимать на глазах у десятков студентов. Несчастный что? И он так спокойно и равнодушно говорит, будто речь идет не о том, что ее хотят убить, а о прогулке под луной. Это вызвало новую волну раздражения. «Вы так уверены?» — раздраженно бросила Александра и язвительно добавила. «Неужели читаете их мысли?» «На случай, если я ошибаюсь, за тобой присмотрит Виталий». «Виталий?» «Только Виталия ей в университете не хватало». Александра задохнулась от возмущения, красочно представив, как этот отлично обученный шкаф-убийца ходит за ней, оставляя на минутку лишь у дверей туалета, а может и вваливается внутрь для предварительного осмотра. Заглядывает в сливной бачок, сует нос во все закоулки и только потом позволяет ей туда войти. Да уж, действительно лучший способ стать центром внимания. «Незаметно присмотрит», словно подглядев ее мысли, добавил Константин Павлович. Насчет незаметности у Александры были кое-какие сомнения. Шансы Виталия затеряться в толпе студентов были приблизительно такие же, как у модели в бикини, решившей незаметно пройтись по рынку в Тегеране. Но если телохранитель не будет бродить за ней по пятам, уже легче. «Хорошо», — после недолгого колебания согласилась она. «К которому тебе часу?» — спросил Константин Павлович. «Я скажу Виталию, чтобы отвез тебя». Вопрос с учебой был решен, и у Александры немного отлегло от сердца. Все-таки она не будет пленницей в этом отельном замке.